Третье. Имение встретило поваленными бурей деревьями, истлевшими телами мумий и обломками вывалившейся стены. Зрелище было еще более неприглядное, нежели обычно, а особняк неуловимым образом постарел и обветшал. Побелка растрескалась и обвалилась, крыша темнела проплешинами сорванной черепицы. Всюду нанесло грязь, цветники раскисли, мертвые черные цветы покрывали их полусгнившим пологом. Проклятие отступило, и время взяло свое. Время всегда берет свое. Но неважно. Я не собирался здесь жить. Все, что мне сейчас было нужно, это сердце падшего. Мое сердце. Не став возиться с входной дверью, я забрался в дом через пролом в стене, подобрал саблю деда и непонятно зачем вернул ее на место над камином. Больше ни на что отвлекаться не стал и направился прямиком в подвал. Через дыру в перекрытии вниз попадало достаточно света, и все же пришлось изрядно побродить по колено в воде, высматривая стеклянную банку с сердцем. Отыскав ее в самом темном углу, взбежал по лестнице и нервно рассмеялся, прижимая к груди заиндевелую изнутри посудину. Нашел. Я его нашел. Но когда сорвал притертую крышку, сердце падшего в банке не оказалось. Призрачным блеском светились внутри непонятные ошметки. Ошметки, только и всего. Скользкое стекло выскользнуло из враз онемевших пальцев, упало под ноги и разлетелось на осколки. А я замер, не в силах поверить собственным глазам. Где оно? Куда подевалось? «Драть, беспорядок!» – проворчал невесть, откуда взявшийся лепрекон. Он поднял одну из стекляшек, принюхался и авторитетно заявил: «Крысиная отрава!» Я с недоумением уставился на коротышку, потом схватил уцелевшее дно, тоже принюхался к покрывавшим стенки ошметкам и уловил знакомый запах. Суккуб щедро сдабривала свои кушанья экзотическими специями, но этот аромат я узнал сразу. И тогда пришло понимание. Она скормила мне сердце падшего. День за днем она готовила его, а я вкушал плоть сверхъестественного создания и не заподозрил подвоха. Вот по какой причине никак не проходил приступ аггельской чумы. Вот что было истинной причиной болезни, а не только обжегшая руки кровь. Накатил приступ дикого хохота. Я смеялся и никак не мог остановиться. Смеялся, смеялся и смеялся, как умалишенный. Да, таким я и был. Суккуб намеревалась погубить мою душу, а вместо этого усилила талант сиятельного до такой меры, что он сумел превозмочь саму смерть. Одной только силы мысли оказалось достаточно, чтобы поддержать жизнь в лишенном сердца теле. Я мыслю, значит, существую? Воистину так. Но что дальше? Зашить дыру в груди и оставаться нежитью? Хочу я для себя такой судьбы? В изнеможении я опустился на стул. Лепрекон подступил и неожиданно хлесткой пощечиной оборвал затянувшуюся истерику. «Ты не помнишь?» – спросил он. «Драть! Ты и в самом деле ничего не помнишь?» «Не помню чего?» – спросил я, глядя на него сверху вниз. Потом прикоснулся к разбитой губе, но крови не было. «Да и откуда кровь у мертвеца?» «Всего!» – зло выкрикнул беловолосый коротышка. «Не помнишь, да?» «Не помню». «Драть!» – выругался лепрекон. «Драть! Драть! Драть!» Он вдруг сдернул с себя обтрёпанный зеленый камзол и остался в штанах и манишке. Жилистое тело покрывали копии моих татуировок, только зеркально отраженных и выжженных каленым железом. Это удивило и напугало. Но куда больше напугал вытащенный коротышкой из-за пояса кухонный нож. «Хочешь вспомнить?» – спросил лепрекон, резким движением протягивая клинок через стиснувшую его ладошку. Хлынула алая кровь, и альбинос протянул нож мне. «Левую!» – потребовал он. «Только левую!» «Левую?» Руку, на которую не успели набить ни одной татуировки? Я не колебался ни секунды, принял нож и вспорол лезвием белую как мел кожу. Я ожидал бескровного разреза, но ладонь моментально наполнилась черной кровью, а от запястья до локтя и выше, прямиком туда, где должно быть сердце, протянулась мучительная боль. Дальше лепрекон все сделал сам. Он стиснул мою ладонь своей, словно в варварском ритуале кровного братства, и прохрипел: «Ну, теперь-то вспомнил, болван?» Татуировки на его коже вдруг налились сиянием. В следующий миг огонь перекинулся и на меня, но прежде чем сознание пожрало безжалостное пламя, я успел ответить: «Вспомнил». И я действительно вспомнил. Старые, похороненные в глубинах памяти воспоминания вернулись, а вместе с ними вернулось нечто большее. Некая часть меня самого. Пронзительный холод. Тусклые отсветы керосиновой лампы на ледяном крошеве. Покрытая инеем дверь подвала захлопнута. Сколько ни стучи, сколько ни кричи, через такую помощи не дозовешься. Я кричал, я знаю наверняка. Повар с жутким кухонным ножом, холод стали в груди. Страшная улыбка проникшего в дом исчадия ада. Мое сердце в его руке. И все это со стороны. Все это глазами вымышленного друга. И вдруг миниатюрная ладошка на рукояти, воткнутого в ледяное крошево ножа, стремительный рывок, брызги крови, хрипы из распоротой глотки. И провал. Дальше в памяти зиял бездонный провал. Дальше лепрекон все сделал сам. Воспоминания промелькнули перед моим внутренним взором, и в мгновение ока я разорвал чужую сорочку и с немым изумлением уставился на два страшных разреза, рассекавших вытатуированную на груди восьмиконечную звезду. Новый, со следами свежей крови, и старый, синюшно-белый, иссохшийся. Будь я проклят. Страх маленького мальчика оказался столь силен, что талант сиятельного сотворил ему новое сердце. Новое, выдуманное сердце. Я бы рассмеялся, не будь мне так больно. Татуировки сияли и жгли лютым огнем. Меня сотрясали судороги. Ребра трещали, сдвигаясь на прежние места, срастаясь и покрываясь плотью. Раны, и старая, и недавняя, затянулись. Теперь не осталось даже шрамов. Но на этом метаморфозы не закончились. Изменения растекались по телу от пореза на левой ладони, словно закачанная в вены ртуть. Жгуты мускулов опутывали кости, расползались под кожей, раздвигали плечи вширь, перекраивали меня, превращая в кого-то другого. В того, кем я должен был вырасти, не окажись одним злосчастным вечером в подвале отцовского особняка. Когда татуировки перестали сиять и посерели, а судороги стихли, я в полном изнеможении распластался на холодном полу. Чужая одежда разошлась по швам и свисала обрывками. Я больше не был худым дылдой. Теперь я выглядел полной копией отца. Высокий, широкоплечий, сильный. Я стал совсем как отец. Внутри меня теперь жил зверь. С помощью татуировок папа намеревался запереть наследственное заболевание внутри меня. Хотел лишить его силы, уберечь сына от превращения в кровожадное чудовище. Ирония судьбы. Мое темное альтер-эго тогда уже было вовне. Талант сиятельного поместил его в вымышленного друга, и только сейчас все вернулось на круги своя. Я стал оборотнем. Стал оборотнем, и сердце вновь билось в моей груди. Наследственное заболевание. Именно оно защитило от проклятия мертвого повара. Именно из-за него он назвал выродками отца и меня. Чувствуя, как понемногу отступает слабость, я поднялся с пола, пошатнулся и едва не упал, но успел опереться о стену. Взглянул на еще не исчезнувший белый рубец шрама, что протянулся поперек левой ладони, сорвал остатки чужой одежды и, пошатываясь, отправился на третий этаж. За все эти годы я ни разу не заходил в комнату отца. Все там оставалось, как в последний день его жизни в этом доме. Книги, личные вещи, одежда. За одеждой сейчас и пришел. Пусть она оказалась сырой и слежавшейся, пахла пылью и давно вышла из моды, зато прекрасно подошла по размеру. Отобрав нижнее белье, брюки, сорочку и сюртук, я остановил свой выбор на добротных, слегка поношенных ботинках и вернулся на первый этаж. Новое тело двигалось с недоступной пониманию грацией. Казалось, кто-то управляет им за меня, и это поначалу даже пугало. Цвета сделались ярче, запахи усилились, и удавалось прочувствовать малейшие их нюансы. Но делать этого не хотелось. В доме пахло смертью. В доме пахло смертью, и задерживаться в нем я не собирался ни на час, ни на минуту, ни на сколько. В прихваченном из госпиталя портмоне обнаружились 2 10-франковые банкноты и 7 франков мелочью. Деньги я переложил в карман старомодного сюртука, бумажник кинул на пол и вышел на улицу. Небо прояснилось, солнце светило через туманную дымку, и по привычке захотелось нацепить на нос темные очки, но те остались в госпитале. В госпитале, как и вырезанное у меня сердце. Интересно, приживется ли созданный воображением морок у наследницы престола? Впрочем, почему нет? Мне он служил верой и правдой долгие годы. Я усмехнулся и вышел за ограду. С благодарностью глянул на башню, ржавую, железную, неприглядную и ничуть от вчерашнего разгула стихий не пострадавшую. Развернулся и начал спускаться по склону холма во вновь затянувшее город серое облако смога. На Дюрерплац обошел стороной расколотую чашу фонтана, столпившимися кругом зеваками, и отправился гулять по городу. Никуда специально не стремясь, просто привыкая к непривычным ощущениям и наслаждаясь новой жизнью. Ноги сами привели меня в греческий квартал. Я постоял на набережной Безымянного канала, посмотрел издали на варьете «Прелестная вакханка» и вдруг понял, что просто не могу пройти мимо. Альберт Брандт был моим единственным другом. Он понимал меня как никто другой, и было неправильно позволить нашим отношениям закончиться из-за козней суккуба. Нас обоих обвели вокруг пальца, мы оба наломали дров. Поэт настаивал на дуэли. Я отправил его в нокаут броском бильярдного шара, но все еще можно было исправить. Еще можно отыскать нужные слова. Можно и нужно. Я знал это наверняка, и все же неуютно поежился, проходя внутрь. «Альберт у себя?» – спросил у прибиравшегося в баре племянника хозяйки. Если тот и обратил внимание на произошедшие в моем облике изменения, то виду не подал. «Поэт-то?» – переспросил, протирая пивную кружку и покачал головой. «Съехал поэт. Утром съехал». «Как съехал?» – обмер я, и по левой стороне грудины растеклась болезненная ломота. «Совсем съехал», – спокойно ответил парнишка. «Все какой-то слепой девице о весеннем Париже и ночном Лондоне соловьем заливался. А извозчику сам слышал, в порт гнать велел». Я сделал глубокий вдох, заставил себя успокоиться и полез в карман за мелочью. «Налей мне». «Лимонада?» – привычно предложил племянник хозяйке. «Нет», – резко бросил я, выкладывая на прилавок 5-франковую монету. «Налей водки. Русской». Безмерно удивленный этим выбором паренек с расспросами приставать не стал. Послушно наполнил хрустальный графинчик, рядом выставил стопку. Я вышел на улицу, встал за столик под тентом, плеснул себе водки и надолго замер с рюмкой, поднесенной к лицу. Наконец слегка пригубил, сморщился от омерзительного вкуса крепкого алкоголя и со стуком опустил стопку на столешницу. Постоял, резким толчком опрокинул ее на бок и решительно зашагал прочь. У новой жизни оказался знакомый привкус разочарования, но я не собирался растрачивать ее на пустые сожаления. Меня ждали великие свершения. Великие свершения. И никак иначе. Конец книги. 2016 год.